Вот я когда рассказывал в позапрошлом году, вам семинар давал по семейной жизни, женщины, почему считается, что они не совсем разумны? Как вы думаете? А? Конечно. Они думают, что они формой смогут сохранить все отношения. И они даже, когда возраст, они говорят, ой, надо покраситься, ой, надо уши оттопырить, ой, надо ноздри расширить, ой, надо поменять контактные линзы. Но все, вы уже никогда не поменяете ничего. Потому что все знают, что вы уже все, как японская машина. БУ. Что бутафория, все это сделано, да, хорошо, все. Но вы БУ уже. В Японии на таких не ездят уже. Все, понимаете? То есть качества изменены, качество все. И также женщина, она думает, что она кудряшками своими, что-то там еще. В основном это привилегия вайш. Внешность очень сильно интересует вайш. Вайшами. Но кшатрии, браманы интересуются качествами человека. Женщины, качество женщин. А шудра интересуется и не внешностью, и не качеством, а чем? Здоровьем. Здоровьем. Поэтому раньше вот всяких таких простых, ну, там, зубы. Ну-ка, рот, пасть открывай. Быстро пасть открыла. Иди вон отсюда. Ну, давай следующее. Это по зубам. Поскольку зубы, это на самом деле, даже аюрведически, есть некая наука, которая четко может определить ваше состояние здоровья по зубам. Часто вся иридодиагностика, там, ну, по ладони. Но зубы куда еще лучше показывают состояние вашего здоровья. Потому что зубы имеют 32 основных соединения с органами, жизненно важными органами тела. Каждый зуб имеет определенную связь с основными органами, внутренними органами. И также всем остальным. И поэтому человек, знающий это, эти люди, они знали в прошлом, они по зубам определяли. Помните, да? Почему называют там зуб мудрости там, и так далее. Все это оказывало очень сильно. Это было как картина состояния здоровья человека. Именно его здоровья физического. И поэтому шудры, они в основном стремились получить здоровую жену. Вайши красивую. Кшатрии красивую с качествами. Если красивая без качеств, все. А брамана качество основное. Для него было качество. Неважно, форма была. Важны были качества. И поэтому в прошлых эпохах или в прошлые времена, даже не так давно, 100 лет назад, людей обучали, вы помните, да, были целые институты благородных девиц назывались. Как вы думаете, для чего их там учили завиваться, краситься или что? Качество. Их обучали, какие качества нужны, и развивали эти качества. Развивали эти качества. И эти женщины, когда они выпускались из этого института благородных девиц, они обладали очень прекрасной природой. Очень прекрасной природой. И каждый отец, он несомненно желал, чтобы такая женщина попала в руки такого благородного человека, воина, или тем более мудреца. И несомненно глупые сословия какие-то, они хотели что? Денег. Поправить свое материальное положение. Поэтому они иногда на внешность уделяли внимание. И люди более высокого разумного статуса, то есть интеллигенция и так далее, они не обращали на это внимания. Это кшатри, воины, руководители, и браманы, ученые и священники. Они никогда не будут такое уделять внимание. Самое важное для них, самое важное качество для воинов, и внешность играет роль. Но для браманов даже этого нет. Поэтому женщина, естественно, становилась под защитой браманов и кшатриев только. Вайша не мог защищать женщину. Он мог ее обеспечивать, но не защищать. Он мог только ее обеспечить. А шудра ничего не мог, да. Он даже не может. Шудра, говорится, он обычно эксплуатирует женщину. Эксплуатирует. Итак, это очень важный момент, который осознается вот как раз в этой системе, этих трех уровней ума. Итак, в соответствии с тем, кто мы такие, мы занимаем определенное положение. И мы будем его занимать естественным образом. Вот почему говорится, что мужчина начинает взрослеть в 30 лет. В век Кали мужчина начинает взрослеть. Он не взрослый, а начинает взрослеть. То есть он прекращает доверять вот этому и начинает доверять вот этому. Он узнает о себе к 30 годам, кто он есть на самом деле. И прекращает питать что? Иллюзии. Он начинает реально видеть, кто он есть. И вот здесь вы все сидите, те особенно, кого я знаю 3 года, это факт. По себе я знаю, что это факт. Но 30 лет начинается это взросление. Я где-то в 27 лет повзрослел. Ну, обычно 30. Это средний возраст. Ну, бывает плюс-минус там 2 года. Либо в 32, там 33, кто-то там в 27, 28. Ну, вот этот период. 30 это средний берется. Средний возраст, 30 лет. Человек начинает, мужчина, начинает взрослеть. До этого он глупый мальчишка. Глупый, даже вы не представляете, насколько глупый. И это очень легко доказать. Очень легко доказать. Я по меньшей мере несколько тысяч тестов знаю, как увидеть природу мальчика до 30-летнего возраста. До 30-летнего. То есть, стал ли он взрослый или нет. И вы помните, какие показатели взрослости? Кто помнит? Ну, просто теоретически. Не такие вот, как бы, что мы тест какой-то делаем. Есть такие общие тесты. Нет. Нет еще. Сначала себя. Сначала себя. Признаки взрослости начинают в мужчине тогда, когда он способен сам кормить себя, сам одевать и платить за свое жилье. И оплачивать все свои какие-то желания. Так. Ни мама, ни папа ему ничего не дают. И он не учится за счет мамы и папы в академии экономической. Это означает, что это дитё полное, стопроцентное дитё. Здесь много детей? Как вы? Мужчины? Женщинам легче. Почему? Потому что сразу говорится, женщины до старости дети. Да. Но иногда этим детям приходится тяжело трудиться. Это как во время войны. Тяжкий труд, детский труд. Я не шучу, вполне серьезно. Женщинам приходится брать на себя, как детям, которые начинали содержать семьи. И это было, вы знаете, да, что по законам почти любого государства, детский труд считается каким? А? Эксплуататорским. То есть это недопустимо. Недопустимо. Точно так же и женский труд, он не поощрялся никогда в этих аспектах. То есть женщина не должна на железной дороге работать там или где-то еще. Не должна. Она должна чем заниматься? Хозяйством, да. Она хранительница семейного очага. Все в доме она должна делать. Она не должна работать. Мы с вами говорили об этом. Она должна делать все в доме и должна смотреть за своими качествами и внешностью. Женщины, которые трудятся, они очень быстро теряют свою внешность. Почему? Потому что у них очень мало времени на свою внешность. Поскольку они испытывают психологические проблемы на своих работах, они быстро распускаются, быстро толстеют, стареют, брюзглые становятся. У них нет возможности, что они постоянно на работе находятся. И они получают все эти стрессы трудовой деятельности и очень быстро превращаются в ходячих солдатов, мужчин. Мужчин в юбках. Потому что дети появляются и так далее. Мужчины, как правило, которых они выбрали себе в мужья, они не повзрослели. То есть они не способны сами все это делать. И женщины иногда начинают их тянуть. Итак, первые эти признаки взрослости проявляются в том, что мужчина начинает сам себя содержать. И он не делает это для взрослости. Он осознает, что это правильно. Что это неправильно, что я живу за счет своих родителей. Я уже не ребенок. Но ребенок, он приходит и курит. Папиросы, которые он, или сигареты, которые он купил на папины деньги. И что он говорит? Я чувствую, что я стал взрослым. Или он приходит пьяный, или он приводит такую же, с такими вот текущими, которые с горы медленно, а в гору быстро. Он приводит такую же девушку и говорит, мы чувствуем, что мы уже созрели для половой жизни. В смысле пожениться. В смысле, мы любим друг друга, аж не можем. Скорей, скорее, скорее, скорее, скорее. Комнату нам, скорее. Это все детство. Детство беззаботное, безалаберное детство. Итак, мужчина начинает взрослеть, когда он начинает полностью содержать себя. Когда он начинает принимать в конфликтных ситуациях, в этих всех, он сам выкручивается из них. Он не бежит к мамочке и к папочке, он сам делает. Это лишь начало взросления. Но взрослый мужчина, это мужчина не только независимый от родителей, а мужчина что? Содержащий родителей. Взрослый человек – это мужчина, который содержит своих родителей. Он полностью освобождает их от физического труда, от разных, и предоставляет им возможность позаботиться о чем? О душе. Читать священные писания, ходить в церковь, разобраться в своей жизни. Разобраться в своей жизни, для чего я жил. Он высвобождает их жизнь, полностью принимая на себя все эти обязанности. Это означает, что он понял долг перед родителями, осознал, что родители всегда, всегда жили. Помните, мы с вами говорили, в чем разница между любовью родительской и сыновьей? Итак, правильно, родители отдают, а дети что? Берут. Кто выше? Кто отдает или кто берет? Конечно, кто отдает. И когда, и неважно как он, правильно или неправильно, он отдает, родители отдают себя детям, они все отдают детям. Может быть, они не образованы, они не знают, но они отдают. Они все готовы отдать. Поэтому их любовь воспринимается как божественная любовь. Что она полностью самопожертвованием пропитана. А у детей эгоизмом. Поэтому дети, они всегда очень эгоистичны. Они все время ворчат на своих родителей, что им то не купили, да кто вас просил, и начинается. Это означает, что они дети. И мужчина созревает тогда, то есть становится взрослым, когда он понимает, что родители все отдали ему. И он пытается что? Отдать им долг. Отдать им долг, когда он созревает не по возрасту. Вот это. И как правило, такая зрелость ментальная, интеллектуальная зрелость, чувственная зрелость у мужчины наступает. Начинает он взрослеть в 30 лет. А взрослым, то есть вот уже все, мужчина это настоящий, в 40. Таков век Кали. Это описывается в Бхагавата-пуране, что мужчина начинает, вернее, становится или начинает зреть в 30, а зрелый мужчина это 40-летний мужчина. То есть он может принять ответственность за все. Вы не подумайте, что это я себе, просто я вам говорю, что так и есть. И мы можем видеть это, прямо реально видеть. Я вижу этих ребятишек, которые все время приходят, им по 20 с лишним лет, и они говорят, мама мне говорит, куда ты ходишь там, мама мне не разрешает не кушать мясо, что делать, Леонид Максимович, мама мне с папой говорят, пойдем сейчас в институт, как всех там построим, что делать, мама. Представляете, детский лепет. Мне папа на машинке повезет, потому что уже поздно, когда темно. Я-то сам, конечно, кшатрия, воин, но папа беспокоится, не хочу его огорчать. А уж мама, как я не хочу огорчать. Это детсад. Тело-то выросло быстро, в Кали-югу тело быстро вырастает. Но сознание деградированное. Знаете, вот вы читали Фанвизина? Там был такой Митрофанушка Головлев, недоросль. Помните, да? Такой дубина такая. Вот иногда я слушаю тоже этих ребят, они приходят. Я говорю, тебе сколько лет, сынок? Он говорит, 22. 22 года. Он говорит, ну мне 25. И что? Ничего. Я крутой, правда, мама говорит, а папа не разрешает. Говорит, где ты, куда там ходишь, на какой такой факультатив? Боюсь, что делать? Представляете, они при этом хотят жениться, хотят все остальное делать, детей заводить. И они приходят, говорят, что делать? Папа ругает меня, что я мясо перестал кушать. А что делать? Мама-то вообще прямо, она как прибежит, как даст вам сковородой по голове. Я боюсь. Да, мы такие. Это детство. Подумайте каждый об этом. И так хочется в детстве оставаться, да? В смысле, чтобы за тобой ухаживали. Они даже себе постирать не могут, приготовить все мамы. Сыночек, носочки я тебе постирал, рубашечку сделал. Кто все сам все делает? Ну, в общаге только, если это по 5 дней одну рубашку носит, видно. Обычно видно сразу, кто из общаги. Сразу видать. Сразу видать. Потому что тот, кто дома живет, понятно, мама там за ним ухаживает. Все, он почищенный весь, поглаженный. Но кто живет в общаге, они такие уже немного пожухлые. Девчонки пожухлые, мальчишки пожухлые такие. И так это происходит в 40 лет с мужчиной. Поэтому где-то с 30 до 40 можете выходить замуж. Девчонки, можете выходить за таких мужчин. Потому что если вы раньше какого-нибудь возьмете, который уже раньше, то есть он не созрел, ну вот 20 там... Посмотрите на то, что он делает. Тут дело даже не в возрасте. Кого он содержит, как он, сам ли он обеспечивает все свои чувственные наслаждения, и вам цветы на мамины деньги он дарит, водит вас в рестораны на папины деньги или так далее, что ему родители там все это дают. Так, посмотрите, насколько самостоятельный человек. Если он сам себя обеспечивает, он просто стал взрослеть. Но если он берет на попечение своих домочадцев, он взрослый. То есть такой человек сможет вас защитить во всех отношениях. В нем проявлено состояние отдавания долга. Это очень благородный человек становится. Это благородство в мужчинах проявляется вот это к 40 годам только. Что они начинают понимать, что даже независимость, это еще не означает, что вы хороший человек. Тогда, когда вы пытаетесь отдать долг тем, кто делал вам хорошо, кто заботился о вас. Это означает, проявляется этот благородный муж. Вы становитесь мужем, достойным мужем. Итак, в соответствии со всеми этими признаками, человек узнает, что отдавать и получать – это разные вещи, разные концепции. Тот, кто отдает, вот почему говорится, да не оскудеет рука кого? Дающего. Нигде не говорится, да не оскудеет рука берущего. Везде говорится, да не скудеет рука дающего. И человек, вот вы наверняка замечали, что сейчас женщины хотят выйти замуж за того, кем они могут управлять. В основном они ищут такой брак. Да, вы зря киваете, отказываетесь от этого. Это факт. Вот посмотрите, приведите мне своего мужчину, я вам скажу. И когда женщина чувствует, что она не может обуздать мужчину, то есть на него не влияет, тогда она как бы немножко разочаровываться в нем начинает. Это современное отношение между мужчиной и женщиной. Женщина тонко начинает влиять, свое недовольство показывать, чем она бы недовольна, грустить начинает и так далее, по поводу его интересов. И так. Раньше было так, что женщина искала мужа, кому себя отдать, как служанка. То есть женщина всегда воспитывалась, что она должна всегда будет служить мужу. И жить интересами, целями и возможностями мужа. Сейчас наоборот все происходит. Что женщина хочет, чтобы мужчина жил ее интересами, ее целями. Потому что из-за этого очень такие тяжелые, плохие семейные отношения в браке. Мы можем видеть, что мужчины практически из 100% семей, 80% семей, где мужчины подкаблучники. То есть они не лидеры в семье, их слово ничего не знает, не значит. Все слово держит кто? Женщина. Женщина держит. Мужчина никто. И дети иногда жалеют своих пап. Им кажется, что они такие могущественные. Нет, мама все, тихим сапом все делает мама. Тихим сапом все решает мама и так далее. А папа, он такой как бы бутафорский рыцарь. То есть у него латы, он на диване в латах лежит с мечом, так сказать. Такой, знаете, конь у него там из папье-маше где-то там стоит. Но папа ничего не решает, он создает вид рыцаря. И он говорит, это я так решил с мамой. Это я так решил с мамой. Все. Помните, я так же говорил. Итак, в соответствии с этими представлениями, то, что складывается в нашем подсознательном уме, формируется наша природа, которая обеспечивает нас определенным типом тел и местом рождения. Итак, во Вселенной все занимают разное положение в соответствии с этой деятельностью. Мы с вами, несомненно, относимся к гуне страсти в основном. Поэтому мы с вами рождены на планетах земного типа. Земного типа. В гуне страсти те, кто заканчивает свою жизнь, они рождаются на планетах земного типа, средней планетарной системы. Это Пхуварлоки. Если мы с вами в гуне благости, то мы попадаем на высшие планетарные системы, на сварги. Если мы в невежестве, мы попадаем на низшие, вилосварги. А если мы вообще опускаемся, то мы попадаем на адские планеты, и потом возвращаемся и попадаем в тела животных. Поэтому эти коммуникации с животными очень сильны у людей. Оттуда происходят тотемы, тотемные религиозные системы. То есть представление, что данный род произошел от медведя, данный род произошел там от ястреба, от беркута и так далее, и так далее. Эти тотемы, они представлены в сознании людей, в их культурах. Тотемные культуры называются. Итак, можно понять, почему существуют эти уровни планетарных систем, почему люди имеют такие тела, почему они так двигаются и каков их темперамент. И сейчас я вам постараюсь объяснить эти модусы, то есть модусы природы, гуны, которые называются. Гуна на санскрите в переводе означает веревка. И то, что связывает живое существо и делает его несвободным. И материальная природа, которая называется пракрити-шакти, материальная энергия, состоит из трех качеств. Эти качества называются гуны. Тригуна. Тригуном пракрити-шакти называется. То есть три гуны материальной природы складываются в материальную энергию. Пракрити-шакти. Это гуна благости сатва, гуна страсти раджа называется, и гуна невежества, тама. И в нашей природе, в нашем случае, мы все имеем разновидности конфигурации этих гун природы. Итак, сейчас я приблизительно по нескольким аспектам. Качество гуны благости. Благости начнем. Немотивированная чувственными наслаждениями деятельность ради блага других живых существ. Это первые признаки благости. Немотивированная, значит, человек за это не хочет ни славы, ни каких-то богатств, ничего, ни здоровья. Он просто беспокоится о других. Это первое качество проявления гуны благости. Почему я говорил, мужчина начинает становиться мужчиной, когда он начинает заботиться о тех людях. Это означает, что в нем стало преобладание гуны благости. То есть он может дать прибежище. Следующее, религиозность. Проявление благости, немотивированная религиозность. То есть живое существо находится на уровне долга. И исполняет этот долг из чувства благодарности перед старшими, перед Богом и так далее. То есть живое существо может понять, что как родители, так и высшая субстанция какая-то, он может воспринимать ее безличностно или личностно, или локализованно, что кто-то дает нам свет, солнце, воздух, и мы никогда ему за это что? Не пытались оплачивать. Никогда. И во всех культурах это представлено в виде Бога. Что Бог дает нам свет, солнце, дыхание и так далее, и так далее. Дает нам все. И у человека, когда он в гуне благости, он может понять это. Сначала он начинает понимать, что мне мать с отцом дают любовь свою. Это первое проявление. Потом он начинает смотреть, что общество каким-то образом, к обществу отношение меняется. И так он все выше и выше поднимается, и он поднимается до некой субстанции, которой он испытывает благодарность, что кто-то полностью обеспечивает его всем. Допустим, зрением. Он начинает видеть, что мы не управляем своим зрением. слухом, обонянием, осязанием, что кто-то за этим стоит. Это можно постигнуть только в гуне благости. В гуне страсти люди этого не способны постигнуть. Очень сложно им понять эти вещи. Если вам что-то сложно понять, это указывает на низшие гуны материальной природы. Когда гуна меняется, тогда человеку легко понять что-то, понимание приходит. Следующее. Чистоплотность – это проявление благости. Чистоплотность или гигиена, то, что мы называем. Вы не увидите таких людей с грязными ногтями, с вонючими подмышками и так далее. Никогда не увидите с грязными ушами, с грязной шеей. Это признаки гуны благости. Когда человек, любой человек, будь он женщина или мужчина, они поднимаются в гуне благости, то также признаки проявляются, что они становятся очень чистоплотными. Очень чистоплотными. Вы никогда у них не увидите грязного белья или что-то. Всегда все чисто. Как минимум человек спонтанно, он не хочет ходить потным, после туалета спонтанно, его никто не учит. Потому что это проявление благости. Благости, когда человек рождается с этой гуной или она преобладает, он сам не может ходить в таком состоянии. Грязь его беспокоит, этот запах ненужный и все остальное. Зубы там он не почистил, или у него грязные ногти, он очень к этому относится. Ему самому неприятно, это не то, что он, ой, теперь я не буду думать, что я не в благости. Нет, это страсть. Когда вам самим неприятно за то, что у вас какие-то волосы, так сказать, слипшиеся, или что-то еще от вас дурно воняет, это означает, что вы в страсти и в невежестве находитесь. Когда вы понимаете, что вам самому неприятно, это меняет, тогда вы начинаете ухаживать за всем своим телом. И это проявляется в гигиене. То есть после каждого отправления естественных надобностей человек тщательно моет свои анусы, гениталии, подмышки и все остальное. Обычно говорится, что человек в гуне благости считает, что нужно не менее 3 раз в сутки полное омовение совершать. Полное. Не менее 3 раз в сутки. Представляете? То есть он утром всегда встает, полностью моется. Целиком. Не полное лицо свое моет, а полностью, с ног до головы. Все выдраивает, так сказать, днем и вечером. И говорится, если человек 3 раза не омовение совершает, то он как минимум совершает 2 раза это омовение. То есть утром и вечером. Утром и вечером. И днем он считает себя очень оскверненным. Таким образом, состояние ощущения чистоты он испытывает утром и вечером. Все остальное он считает оскверненное было состояние. Что у него не было возможности мыться. Не было возможности. Допустим, я когда учился в институте в Петербурге, в нынешнем Петербурге, ордена Ленина в городе Петербурге. Такая абсурд какой-то. Как Петербург будет, может быть ордена Ленина? И с нами в общежитии жили разные иностранцы. Я вот жил там с финном с одним. В основном мне это не очень поощрялось, но была такая неразбериха, что все жили как хотели. И вот я видел прямо реально, что из тех, вот кого я видел, допустим, самые нечистоплотные были русские. Я серьезно, я не шучу вам. Самые нечистоплотные из всех иностранцев, с которыми я общался, были русские. И они были из хороших семей, и все. Они ходили в душ раз в неделю. Все, да. Все остальное время бумажки, лицо, ну, шею иногда помоют, и все остальное. Многие обычно пацаны не мыли, носки не стирали. Это. Девочки тоже так же, они, так сказать, посещали какие-то мероприятия, так сказать, так, тряпочкой протрутся влажным полотенцем, там, ну, так, лицо помоют и кремом намажутся. Вот как я, помните, смеялся и говорил, наша подмышка, побрызганная ихним дезодорантом. Вот такое вот примерно, как я услышал. То есть это отсутствие чистоплотности. И видел, как, допустим, немки, девчонки-немки, они куда-то ушли, на 3-4 часа они возвращаются, никаких условий нету. Они специальные приспособления сделали, как закрывать умывальник. Нету душа, умывальник. Какие-то шланги, какие-то банки с дырками. И они все, они приспособились идеально. Чтоб мысль у них, что они не будут немытыми, это ужас, их никто не заставлял. Вот таково проявление благости. То есть это как бы культура чистоплотности. И наши. О. Если те каждый раз вещь поносили, тут же постирали, то наши туда, туда. Потом уже начинает запах в комнате появляться от этого грязного белья. Но, естественно, грязная личность этого даже не чувствует. Потому что обоняние даже по-другому работает. Все работает по-другому. Вот вы наверняка замечали, как чистое белье пахнет. Чистоту. На следующий день уже чистота. То есть человек, привыкший к чистоте, все, его обоняние чистое. И все остальное. Пища. Он, свежую пищу. Он не может есть то, что уже в кастрюле стоит. Мама еще на прошлой неделе борщ сварила. Он не может это есть. Потому что вкусовые качества, все это с умом связано. Все меняется. Как ум настроен. Чистый ум. Когда он в гуне благости, он не может себе этого позволить. Человек, если он с улицы приходит, сразу моет руки. Сразу моет руки. Почему? Потому что руками везде соприкасается. Грязные руки. Все. Это чистоплотность называется. Следующее. Человек полностью оптимистичен и удовлетворен, умиротворен. Оптимистичен, удовлетворен. Не склонен к греховной деятельности. И вы помните, четыре вида греховной деятельности существует. Кто помнит какие? Кто помнит? Четыре вида, которые являются корнем греха. Корень, и в нем четыре отростка. Оттуда вырастает дерево греховной деятельности. Обман? Еще что? Да. Следующий. Правильно, правильно? Ну кто еще? И называются эти вещи, называются четыре принципа свободы. Свобода от чего? От греха. Свобода, человек свободен от греховной деятельности. То есть это он рассматривает как греховную деятельность. И это выражается в милосердии. Да. Аскетизм, чистота и правдивость, которые выражаются на первой ступени в том, что человек не может есть ничего, что связано с убийством живых существ, с тематическим рядом животных, вот этих там рыб, всяких птиц, насекомых. Следующее. Человек не принимает одурманивающих веществ. То есть он не пьет, не курит, ничего. Человек не вступает в незаконные половые отношения. Он считает, что если так, кстати, я имею право, то со своей женой. И следующая правдивость. Он не участвует ни в каких денежных махинациях и азарте. Вот это говорится, что это проявление гуны благости. Это проявление гуны благости. То есть говорить о том, что человек пьет, и он в гуне благости, невозможно. Или говорить о том, что он курит, или в гуне благости. Это четыре корня греховной деятельности. Человек считается греховным, а грех и благость несовместимы эти вещи. Хотя у человека может оставаться какой-то один недостаток, с которым он пытается расстаться. Это проявление благости. Следующее – это способность к восприятию духовного или эзотерического знания. Потому что в гуне страсти обычно люди этим не интересуются. Так что если вы вот о вас, допустим, говорите, то вы проявляете явные признаки гуны благости. Потому что вы не только этим интересуетесь, вы еще сидите по несколько часов, так сказать, вам мало, вы это хотите узнать. Это, я не шучу, это проявление благости. Потому что люди в страсти этим даже не интересуются. Они не придают этому значения. Почему я им говорил, что в шастрах говорится, что век Кали только лучшие из лучших это могут воспринимать. А из всех этих, кто воспринимает, лучшие из лучших могут следовать этому. То есть самые лучшие это способны воспринимать, а из всех, кто воспринимает, самые лучшие это еще из этих лучших, которые способны следовать этому. Это так определяется, что они сукриты, то есть очень благочестивые люди. Очень благочестивые люди. Так что вы благочестивые люди. Поздравляю. Да, в соответствии с ведами. Это не комплимент и не лесть. Я вам говорю так, как есть. Следующее. В страсти как это качество проявляется? Безграничные, неконтролируемые страстные желания. Страстное – это означает желание удовлетворить свои чувства любым законным, незаконным образом. То есть неважно, самое важное, чтобы они были удовлетворены. Также они неконтролируемые, то есть человек не контролирует эту ситуацию. То есть если надо совершить греховную деятельность, чтобы насладиться, он идет на это. Это проявление гуны страсти. Что он может понимать, что это греховно, это некрасиво, но он говорит, а ничего. И он делает это. Это проявление гуны страсти. Неодолимые стремления. То есть человек не способен отказаться от своих неправильных представлений. Не способен отказаться. Жадность. Обычно люди в гуне страсти, они для своего чувственного наслаждения готовы потратить любые средства. Но для наслаждения кого-то другого нет. Они могут поить вас в ресторане, что, но если вы просто им скажете, ты лучше бы меня не поил, а вот то, что ты хочешь мне в ресторане, дай мне просто эти деньги. Как он даст? Нет. Почему? Потому что там он вас ведет в ресторан или поит ради своего удовольствия. Поэтому он не даст вам. Это в гуне страсти жадность проявляется. У меня есть столько-то, будет еще больше. То есть привязанность к материальным, кармической, то есть к материальной кармической деятельности. Это значит, материальная деятельность его интересует. А если он занимается религией, то только ради материального блага. Не ради очищения. Только для того, чтобы получить еще больше. Привязанность к плодам своего труда. Человек считает, что если он все это заработал, он вправе это спустить, как он хочет. Человек считает себя вправе потратить это, поскольку он считает, что я сам заработал, раз это плоды, заработанные мной, то я имею право им распоряжаться, как захочу. Страсть. Невежество. Это общее качество. Глупость. А вы знаете, что такое глупость? Вот кто-нибудь из вас может определение глупости дать? Вот как понять, что я говорю глупость, совершаю глупость или кто-то другой глупый? А? Любой пример мне приведите глупого человека. Любой. Чтоб я мог понять, что вы понимаете, что такое глупый. Что такое глупость вообще? Ну, не обязательно человек. Любой пример. Вот как вы понимаете, вот как вы-то определяете, что это глупый? Не заплатил, сам не пошел, да? Ловко обдурил всех, да? Еще что? Вот какой-нибудь пример глупости? Да. Что-что? Да. На одни и те же грабли, да, наступает все время, глупый. То есть никаких выводов не делает, ничего. Еще какие примеры вы можете видеть? В какой-то мере это также глупость. В какой-то мере. Еще что? Такой яркий пример вы можете привести глупости? Какой? Курящий. То есть он знает, что это плохо, но все равно делает глупость. Глупость. Но это также может быть страстью. Глупость в том, что он плохое принимает за хорошее. В страсти человек просто не может с собой совладать. Он знает, что это плохо, но все равно делает. А в невежестве он даже наоборот, он плохое принимает за что? Вот это глупость. То есть он не способен различать правильно, где хорошо, где плохо, он глуп. То есть отсутствие способности различать. В страсти способность различать есть, но есть неспособность действовать. В благости есть способность и различать, и способность действовать. А в невежестве даже отсутствует способность развлечения. Поэтому называют глупой. Признаки глупости. Не различает человек. Следующее. Безумие. Безумие. Если вы помните, все великие философы, нашего круга, это я говорю, там все вот эти вот, помните, да, о чем мы говорили, Сократ там и все, всегда приходили к одному мнению. Что же такое безумие? В невежестве безумие. Как говорится, первые признаки говорили, что питье, вина, есть упражнение в чем? В безумии. В безумии. Безумие. Есть упражнение в безумии. Безумность. То есть человек действует, как будто бы он, у него нет ума. Безумный. Иллюзия. Иллюзия. Это означает, человек одно принимает за другое. Это иллюзия. То есть человек даже не осознает, что он не тело. Что он что-то помимо тела. Инертность. Знаете, да, что, почему говорят тормоз такой? Ну, так, чтобы вы поняли. В невежестве человек тормозит такой. Инертность. Ленность и сонливость. Это признаки невежества. Лень и сонливость. Иногда человек вот руку протянул. Хочешь? Говорить не хочешь. Так попей. Подай. Так вот можно ведь подай. Тапочек какой-нибудь. Вот тут ну, наклонись и возьми. Это такой ленивый тормоз. И сонливость. То есть человек такой, анабиозное состояние. То есть он может спать сколько угодно. Видели таких? Есть у вас такие друзья или... Мы сами, с узами. Любое место. Положите, не будите только, давайте есть там в промежутках. От голода человек просыпается и желания отправления естественных надобностей. Все. И если ему предоставить возможность, он будет так жить. Да, есть такие люди. Спят везде. Сколько бы ему ни дал спать, он все равно спит. Это проявление невежества. Так выражается. Следующее. Куда направляются после смерти? В благости духовный мир или райские планеты, то есть высшие планетарные системы. В страсти рождаются среди тех, кто трудится ради плодов на планетах земного типа. И в невежестве животные и адские планетарные системы. Животные и ниже, и адские планетарные системы. Объекты поклонения, чему поклоняются? В благости монотеизм. Личностный монотеизм или безличностный? Или локализованный? Личностный, локализованный, безличностный, полубоги. Поклонение полубогам. В страсти. Великие могущественные люди. Самозванные лже-боги и демоны. Это в страсти им поклоняются. Те, кто в страсти, они ищут таких самозванных богов, лже-боги. Очень много людей объявляют себя богом. Христами там объявляют себя, там, ну, кем угодно. Могущественные личности. Допустим, Ленину поклонялись прямо. Со страшной силой. Это признаки гуны страсти. Или демонам. Демоничные личности это личности криминального такого криминальной природы. У меня есть столько-то и будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги будут убиты. Я наслаждающийся. Я центр и так далее. Можно увидеть, какие мысли демоничны. И они приобретают это демоническое могущество. И некоторые люди им поклоняются. И в невежестве привидения, духи и предки. какие-то объекты поклонения. Великие личности обычно это те личности, которые концентрируют нас на родине, на патриотическом долге и так далее. Этот великий человек обычно это делает. Он, и поэтому всегда говорит там, за царя, за отечество, за Сталина, за Ленина, вот это все это гуны страсти. А за братву это как бы также гуны страсти, но это уже демоничное, поклонение демонам. Демонам. Демоничная это природа. Решимость. Как проявляется решимость в этих модусах? Пагости. Чем непоколебимая решимость в служении Богу идет на первом месте? Благости. Следующее. Неотступное поддерживаемое знание. Решимость. Когда живое существо решительно контролирует свой ум и чувства. Благость. В страсти. Как устремляется, решительно устремлен.